Анна Гурова. Даша и загадки мифов. Даша и дракон из зеркала. Мифы древнего Китая. Глава первая. Взгляд из зеркала. В тот вечер мои родители собирались в театр. «Посидишь дома одна?» — спросил папа. «Или отвезти тебя к бабушке?» «Посижу», — самоуверенно сказала я. «Идите, приобщайтесь к культурной жизни». Однако мама все волновалась. «Да как же Дашка одна останется?» — тревожилась она. «Спектакль-то до 9 вечера! Целых 3 часа сидеть! А если что-то случится?» «Да что может случиться?» — хмыкнул папа. «С Дашкой всегда что-то случается. Только когда папа берет меня в музей и там забывает», — уточнила я. «Или если теряет на прогулке». Мама бросила на папу грозный взгляд. «Не было такого!» — возмутился папа. «Всего-то 1 раз потерял ее на ярмарке. Ну ладно, 2. Но сейчас-то она дома, в безопасности. Посидит, мультики посмотрит. Или почитает. Дашуня, ты ведь у нас уже большая, правда?» «Конечно, большая!» — с достоинством ответила я. «Хотите, ужин вам приготовлю?» «Даже не подходи к плите!» — всполошилась мама. В общем, когда я торжественно пообещала не включать плиту, родители все же решили оставить меня дома. Папа выдал мне свой планшет. «Сейчас поставлю образовательный канал для детей». «Ни в коем случае!» — вмешалась мама. «Ты что, не знаешь свою дочь? Образовательный канал ей быстро надоест. Она начнет шарить по интернету и такое там найдет!» Я сразу заинтересовалась, что именно мне нельзя находить. Но мама так и не призналась. «Придумал!» — воскликнул папа. «Есть один мультфильм. Он и познавательный, и интересный. У нас сейчас как раз готовится китайская выставка». И папа принялся что-то набирать в поисковую строчку. «Царь обезьян», — прочитала я. Не слышала». «Мультфильм идет почти столько же, сколько спектакль», — сказал папа, выдавая мне планшет. «Как раз вернемся, а она его спокойно досматривает». «Ну-ну», — хмыкнула мама. «Дашка и спокойно?» Тем временем стрелки на часах показали 7:30. Родители заторопились и, наконец, ушли. А я, довольная, устроилась поудобнее в большом уютном кресле и принялась смотреть мультфильм. Первый час моей самостоятельной жизни прошел просто отлично. Можно сказать, пролетел незаметно. Мультфильм оказался в самом деле очень занимательный, не оторваться. Сунь Укун, так звали китайского царя обезьян, был великий воин и волшебник, и при этом ужасный хулиган. За постоянные выходки его прогнали из небесного дворца на землю и заточили внутри горы. Но Сунь Укун освободился и решил вернуться обратно на небо. Я как раз досмотрела мультик до того момента, когда царь обезьян бросил вызов повелителю демонов. И тут в доме отключилось электричество. Погас свет, квартира погрузилась в сумерки. Несколько минут я сидела в кресле, ожидая, что свет вернется. Но как бы не так. «Ладно, буду смотреть дальше в темноте», — решила я. Но вот так засада. Интернет тоже отключился. Я даже растерялась. Ну и что мне делать без интернета? Может, книгу почитать? Родители собрали для меня прекрасную библиотеку детских книг. Но я добиралась до нее не так часто, как бы им хотелось. Порадую папу и маму. Почитаю бумажную книгу. Но уже так стемнело, что даже положив книгу на подоконник, я с трудом разбирала буквы. Через некоторое время я с досадой отложила книгу. Снаружи горели фонари и мелькали фары автомобилей. А в квартире стало совершенно темно. Тогда я вернулась в кресло и мрачно завернулась с головой в плед. Делать было совершенно нечего. А еще становилось страшновато. «Темноты боятся только маленькие дети, а я большая», — напомнила я себе. «Не такая уж и большая», — ехидно возразил внутренний голос. Воображение тут же подсунуло мне образ зубастого и когтистого повелителя демонов из мультика. «А вдруг он в самом деле существует? Ой-ой, а где же это электричество? Даже фонарика в доме нет». «Так», — вспомнила вдруг я, — «у папы в кабинете есть свечи». В самом деле, в отцовской комнате чего только нет. Папа — ведущий специалист по древним украшениям в музее. Его кабинет загроможден шкафами с книгами, артефактами и множеством разных диковин. Недавно их там как раз прибавилось. Папа участвовал в подготовке выставки китайских древностей. Я вспомнила, что на столе стояли несколько больших красных свечей в бронзовых подсвечниках. А еще я знала, где на кухне лежат спички. Хотя у нас электроплита, но спички тоже лежат на всякий случай. И вот этот всякий случай настал. «Я обещала маме не включать плиту», — подумала я. А вот про спички она ничего не говорила. Но вдруг что-то пойдет не так, а родителей нет. Между тем становилось все темнее и темнее, и все страшнее. Я решилась. Возьму свечку в кабинете и рискну. Я вылезла из кресла и по памяти направилась в папин кабинет. Скрипнула дверь. И я погрузилась в царство загадочных запахов и шорохов. У папы в кабинете пахло то ли как в старинной библиотеке, то ли как в лаборатории волшебника. Я принялась вглядываться в сумрак. Так, где тут стол? Кажется, вот он. Я даже запнулась от удивления. На столе блеснул свет. Мигнул и снова погас. Что это такое? Неужели папа оставил зажженную свечу или не выключил компьютер? Подойдя поближе, я поняла, в чем дело. На столе стояло зеркало. За окном светил фонарь, который то и дело покачивало налетающим ветром, видимо. Его свет и отразился в полированной поверхности. Я забралась в папино кресло и принялась с увлечением рассматривать диковину. Зеркало было круглое, тяжелое на ножках, из металла, поняла я. С лицевой стороны оно было бледно-золотистое, полированное. С обратной — темное, покрытое выпуклыми узорами. В сумраке мне было не видно, какими. Ощупывая их пальцами, я догадалась, что там черепаха, птица и, кажется, змея. «Не змея, а дракон», — догадалась я, нащупав у змеи лапы и гребень. «Это, наверное, китайское зеркало». Я попыталась увидеть свое отражение, но в полированном металле отражалось только размытое пятно. Вдруг на улице взвыл ветер, снова качнулся фонарь, бросая отсвет на зеркало. И тут золотистая поверхность будто вспыхнула изнутри. И зеркало стало совершенно прозрачным. Теперь я четко видела, что нарисовано на его спинке. Черепаха, птица с пышным хвостом, тигр и дракон. Тогда я еще не знала о знаменитых китайских прозрачных зеркалах. Их делали в древние времена из бронзы. Иногда эти зеркала вдруг становятся совершенно прозрачными. Тайна их не раскрыта до сих пор. Ну а в старину они, разумеется, считались волшебными и довольно опасными. Но я всего этого еще не знала и увлеченно всматривалась в золотистые глубины. Четверо животных растаяли и исчезли, и в зеркале отразилась красивая комната. Определенно, эта комната совсем не напоминала папин кабинет. А перед зеркалом сидела красавица и смотрела на меня. И эта красавица тоже была не я. Черноволосая девушка в старинной одежде улыбнулась мне. Я улыбнулась ей в ответ. Она что-то сказала, но я не услышала. Тогда она протянула мне руку. «Она хочет, чтобы я тоже протянула руку ей навстречу», — догадалась я. Но только мои пальцы соприкоснулись с золотистой поверхностью, как из зеркала высунулась рука и крепко вцепилась в мое запястье. И не успела я воскликнуть даже «Ай!», как красавица силой рванула меня и потащила к себе. Внутрь зеркала. Я и глазом не успела моргнуть, как оказалось с другой стороны. И знаете что? Попасть в волшебное зеркало намного проще, чем оттуда выбраться.